Глава 9. Пройдя через дверь, я оказался в небольшом квадратном вестибюле со стойкой администратора, за которой никого не было. Стертые деревянные доски пола были застелены старым потертым ковром с рисунком в средневосточном стиле. За многие годы существования отеля прочное дерево стойки администратора отполировали до блеска. К стене позади нее была прикреплена доска с гнездами для ключей от номеров, 4 ряда по 7 гнезд в каждом. 28 номеров. Ключи от 27 находились в своих гнездах. Ни в одном из гнезд не было ни письма, ни записки, ни какого-либо другого средства оповещения. В стойку был вделан колокольчик, небольшая медная чашечка, позеленевшая по краям. Я дважды нажал на торчащую сверху кнопку, и мелодичный негромкий динь-динь дважды прозвучал через короткий промежуток времени, но безо всякого результата. Никто не появился. Рядом с доской с гнездами для ключей была закрытая дверь, которая так и осталась закрытой. «За этой дверью, похоже, комната для обработки и хранения документов», — подумал я, — «и, по всей вероятности, пустая». Я не находил причины, по которой хозяин отеля намеренно противился тому, чтобы удвоить показатель заселенности своего заведения. Постояв еще немного, я попробовал открыть дверь в левой стороне вестибюля. Она открылась. За ней располагалось какое-то неосвещенное помещение, пахнущее сыростью, пылью и плесенью. Напрягая зрение, я разглядел непонятные предметы, которые в темноте принял за кресло. И тут словно все вымерло. Ни одной живой души. Я вернулся в вестибюль и снова нажал на кнопку звонка. Никакого ответа. «Эй, кто-нибудь!» — закричал я. Никакого ответа. Решив на некоторое время прекратить попытки поселиться в отеле, я пошел назад через шаткую веранду, вниз по мокрым ступеням, и, выйдя на улицу, остановился на тротуаре в тени под одной из перегоревших ламп. Тут тоже никого не было. По другую сторону Мейн-стрит выстроился длинный ряд невысоких зданий. Похоже, магазины. Все окна в них были темными. За домами чернела непроглядная темнота. Ночной воздух был чистый, сырой и чуть теплый. Март в Миссисипи. До меня долетал легкий посвист бриза в ветвях далеких деревьев и слабые перекатывающие звуки, похожие на падение мелких песчинок или возню термитов, поедающих дерево. Я услышал гул вытяжного вентилятора, встроенного в стену кафе, расположенного чуть дальше по улице. И больше ничего. Никаких звуков, издаваемых человеком, ни голосов, ни шума пирушки, ни шуршания автомобильных шин, ни музыки. Ночь вторника вблизи военной базы. Нетипично. После обеда в Мемфисе я ничего не ел, поэтому направился в кафе. Это было узкое, вытянутое в длину здание, торцевая стена которого выходила на Мейн-стрит. Вход на кухню располагался, по всей вероятности, позади здания. Внутри, сразу за входной дверью, стоял столик распорядителя, а на стене висели платный телефон и перечень подаваемых блюд. Чуть подальше, по обеим сторонам длинного прохода, стояли столики, с левой стороны для 4 персон, с правой для 2. Кабинок в зале не обнаружилось. Единственными посетителями заведения была супружеская пара, примерно вдвое старше меня по возрасту. Они сидели лицом к лицу за столиком на 4 персоны. Супруг укрылся газетой, супруга уткнулась в книгу. Они так удобно устроились, словно долгое ожидание заказанной еды доставляло им истинное счастье. Единственным лицом из обслуживающего персонала была официантка. Она стояла возле двустворчатой, открываемой в любую сторону двери, ведущей на кухню. Увидев, что я вошел в зал, она спешно двинулась по проходу, чтобы приветливо встретить меня, и усадила за столик на 2 персоны, стоявшие в центре зала. Я сел лицом к входной двери и спиной к кухне. Мне всегда казалось предпочтительным держать под наблюдением одновременно обе двери, но здесь это было невозможно. «Будете что-нибудь пить?» — спросила официантка. «Будьте добры, черный кофе», — попросил я. Она ушла, но скоро вернулась с чашкой кофе и меню. «Спокойная ночь», — сказал я. Девушка печально кивнула, сожалея, очевидно, об упущенных чаевых. «Базу-то закрыли для выхода», — пояснила она. «Келхэм?» — изумился я. «Они закрыли Келхэм?» Она снова утвердительно кивнула. «Они закрыли базу сегодня во второй половине дня, и все они сейчас там лопают на ужин свою армейскую жрачку». «И часто такое случается?» «Никогда прежде». «Жаль», — сказал я. — Что вы мне посоветуете? — В каком смысле? — Из еды. — Здесь все хорошее. — Тогда гамбургер, — попросил я. — 5 минут, — ответила официантка. Она ушла, а я, прихватив с собой чашку с кофе, прошел к двери, возле которой висел платный телефон. Порывшись в кармане, вытащил 3 25-центовика и сдачи за мой обед, которых должно было хватить для короткой беседы. Долгие разговоры по телефону я не любил. Я набрал номер кабинета Гарбера, и когда дежурный офицер перевел разговор на него, он сразу же спросил: «Ты уже там?» «Да», — ответил я. «Доехал нормально?» «Все в порядке». «Нашел место, где остановиться?» «Обо мне не волнуйся. У меня 75 центов и 4 минуты до ужина. Я хочу спросить кое о чем». «Давай, выкладывай». «Кто зарядил тебя на это?» Несколько мгновений Гарбер молчал. «Этого я тебе сказать не могу», — произнес он после паузы. «Ладно, но кто бы это ни был, он весьма смутно представляет себе подробности этого дела». «Вполне возможно». «А Келхэм закупорили?» «Мунро приказал сделать это сразу, как прибыл туда». «Почему?» «Ты же знаешь, что происходит. Есть риск враждебных настроений между городом и базой. Это вполне здравомыслящий поступок». «Но это же признание вины». «Ну, возможно, Мунро знает что-то, чего не знаешь ты. Ты за него не переживай. Твоя единственная задача — следить за местными копами». «Это я и делаю. Один из них меня подвозил». «А он поверил, что ты гражданский?» «Кажется, поверил». «Отлично. Они же сразу онемеют, если узнают, что ты в деле». «Я хочу, чтобы ты выяснил, была ли у кого-нибудь из батальона «Браво» голубая машина». «Зачем тебе это?» «Тот коп сказал, что кто-то оставил голубую машину на железнодорожных путях. Поезд, прошедший в полночь, уничтожил ее. Может, это была попытка скрыть улики». «Тогда ее сожгли бы, это надежнее». «Возможно, это были улики такого рода, что огнем их не уничтожить. К примеру, большая вмятина на крыле или что-то подобное». «Ну а как это связано с женщиной, которую исполосовали в аллее?» «Ее не исполосовали. Ей перерезали горло только и всего. Широкий и глубокий разрез. Похоже, одним махом. Тот коп сказал, что видел кости позвоночника». Гарбер недолго помолчал. «Рейнджеров обучают таким приемам», — сказал он. Я ничего не ответил. «Ну а какое все это имеет отношение к машине?» «Не знаю, может быть, никакого. Но давай выясним это, договорились?» «В батальоне «Браво» 200 парней. Если обратиться к закону больших чисел, то количество голубых машин должно быть не меньше 50. И все эти 50 машин должны стоять на базовой парковке. Давай выясним, уменьшилось ли число машин на одну». «Возможно, это была машина кого-то из гражданских». «Будем рассматривать и эту версию. Я ее проработаю. Но все равно мне надо знать». «Расследование ведет Мунро», — напомнил Гарбер, — «а не ты». «И нам еще необходимо выяснить, есть ли у кого-то ссадины, полученные на гравии. На коленях, на локтях. Они могут быть получены при совершении изнасилования. Тот коп сказал, что у Чапман на теле имеются аналогичные повреждения». «Расследование ведет Мунро», — снова сказал Гарбер. Я ничего не ответил. Официантка распахнула дверь кухни. Она несла тарелку, на которой возвышался гигантского размера гамбургер на круглой булочке, а рядом с ним лежала громадная бесформенная груда картофеля фри, похожая на белище гнездо. Я сказал: «Мне надо идти, босс, позвоню завтра». Повесив трубку и держа в руке чашку с кофе, я пошел к своему столу. Официантка церемонным жестом поставила передо мной тарелку. Еда выглядела и пахла очень аппетитно. «Благодарю вас», — также церемонно произнес я. «Принести вам что-нибудь еще?» «Вы не поможете мне с отелем?» — попросил я ее. «Мне нужна комната, но в отеле ни души». Официантка повернулась в полоборота, и я посмотрел туда, куда был направлен ее взгляд. На пожилых супругов, сидевших за столиком на 4 персоны. Они все еще читали. Они обычно сидят здесь подолгу, молча занимаясь своим делом, но потом все-таки идут назад. Это самый подходящий момент для того, чтобы пообщаться с ними. Официантка ушла, а я принялся за еду. Ел медленно, смакуя каждый кусочек. А старики все сидели и читали. Женщина переворачивала страницу через каждые 2 минуты. Мужчина, время от времени переходя к чтению новых разделов газет, переворачивал и разглаживал ее страницы. Эти действия сопровождались громким хлопаньем и шелестом. Он внимательно изучал все материалы, помещенные в газете. Практически читал ее от первой строчки до последней. Через некоторое время официантка подошла, чтобы забрать пустую тарелку и предложить десерт. Она сказала, что пироги у них просто объедение. «Я хочу немного пройтись», — ответил я. На обратном пути загляну к вам снова. И если эта пара все еще будет здесь, попробую пироги. Думаю, торопить их не стоит. Я заплатил за гамбургер и кофе и дал ей чаевые, которые не шли ни в какое сравнение с тем, что она получала, обслуживая полный зал голодных рейнджеров. Моих чаевых хватило на то, чтобы заставить ее слегка улыбнуться. Я снова вышел на улицу. К ночи похолодало, в воздухе вился легкий туман. Я повернул направо и прошел мимо незастроенного пустыря и здания, в котором размещалось ведомство шерифа. Возле него был припаркован автомобиль Пилигрина, а из одного окна пробивался свет. Значит, комната не пустовала. Я двинулся дальше и дошел до Т-образного перекрестка, на котором мы свернули. Слева была шедшая через лес дорога, по которой Пилигрина привез меня. Дорога справа, идущая в восточном направлении, упиралась в кромешную тьму. Очевидно, она пересекала железнодорожные пути и шла дальше через оборотную половину города в Келхэм. Дорога была абсолютно прямая и неосвещенная. По обеим сторонам виднелись глубокие кюветы. На небе висел тоненький серпик луны, который давал слишком мало света и не было никакой возможности что-либо рассмотреть. Я повернул направо и зашагал в темноту.